Урок третий. Числа. Знание чисел поможет вам понимать даты, время, адреса и телефонные номера. Проще всего запоминать числа небольшими группами. Начнем с 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. А теперь 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять. 8, 9, 10. Давайте еще раз. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь. 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять. 8, 9, 10. Теперь послушаем 11, 12, 13. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20. Дальше числа образуются так. 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27. 28, 29. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 40, 50, 60. 30. 40, 50, 60. 70, 80, 90, 100. 70, 80, 90, 100. 101. 102, 103. 101, 102, 103. 200, 300, 400, 500. 200, 300, 400, 500. 1000. 1000. И 1 миллион. 1 million.